в неделю они разделаются с большевиками, и тогда... Дуня не слышит, что еще говорит весьма осведомленный штабс-капитан. Она видит, как толкаются среди пассажиров проститутки, рыжие, пепельные, отчаянно крашеные, усталые и голодные, торгующие телом. И все их разглядывают сразу, как будто на лбу у них клеймо. Они рыщут, липнут нахальными глазами с вытравленной совестью. «Уберите руку! Сейчас же!» Резанула Дуня и, встав, швырнула прочь недокуренную папиросу. «Как вам не стыдно? Что ты, Дуня?» «Ко всем чертям, господин офицер, ко всем чертям! Я таких, как вы, повидала на позиции. Убирайтесь!» И топнула. Молоденькая проститутка захохотала. «Прибавь красненькую, офицерик, она в дорогой шубе, на красненькую дороже». «Если вы сию минуту не уйдете, пристрелю!» С ненавистью резанула Дуня, сузив глаза. И штабс-капитан понял, пристрелит, такая пристрелит. Убрался, не оглядываясь. Ной прибежал с доброй вестью. «Уедем, якли ее, хоть с обманом, а уедем!» В санитарном эшелоне Чехов. «Паскуду одну встретил у Чехов в офицерском эшелоне», — говорил Ной. «Да ты его знаешь, сотник Балагов. Погоны ясаульские нацепил шельма». «Сволочь!» — присолила Дуня. «Само собой». «Да вот что, в удивление, радуется ваш Броди, что немцы прут на Петроград, как будто не русские матери народили их, Господи прости». Они уехали. Две недели отсиживались и отлеживались в купе с медикаментами. Ной пристроился спать на полу, доставал на станциях продукты, носил кипяток в чайнике и все-таки держал себя в строгости, как старший брат с заблудшей сестрой. В конце февраля добрались до Ачинска. Из Ачинска на перекладных до Ужура. И тут повезло. На почтовой станции нашли четверку саврасых, впряженных гусем, во Вожнецкую кошеву, семерым ехать. Хозяин назвался Терентием Гавриловичем Курбатовым из деревни Яновой, Новоселовской волости. «А ты откуда будешь, служивый? Из Петрограда? В Минусинск?» «Ну, братец, гостю из Петрограда Курбатов всегда рад. Садись, поговорим дома про Питер. Как и что там происходит у большевиков с их Лениным?» «А мне вот служивый здешний телеграфист передал, что красные собираются подписать мир с немцами. Оторопь берет. Такого Россия не переживала со времен нашествия Наполеона. Кони у меня молнии. Американский автомобиль загонит. Собственного завода. Да-с. Садитесь, садитесь. А вы, гостюшка, устраивайтесь спиной впередок. Да вот доху накинем на вас. Ноги спрячьте под медвежью полость. Ну, Павлуша, трогай». Молодой парень Павлуша в новехоньком полушубке под красным ямщицким кушаком взобрался на облучок, обитый, как и вся кошева, выделанными медвежьими шкурами, ухорски гикнул, и они помчались. Ветер не поспевал за кошевой. Пунцовый, будто кровью напитанное солнце, до того отяжелело, что никак не могло подняться на синюшнюю гору небосвода. Дуня ноги в ноги с Ноем, и смешно и дивно, называет себя мужем и женою. А ни разу бородатый Ной и пальцем ее не тронул. Брезгует, может, батальонщицы Керенского. И Минусинск близко, совсем близко. Терентий Гаврилович пообещал завтра в воскресенье к обедне доставить в Минусинск. А там куда? К дяде Василию Кирилловичу? А потом? К папе Душегубу? В Белую Елань? Страшно. Горы, ужурские горы, местами чернел лес, а потом снова равнина, пашни, лысые горы. Мороз за 40 градусов, а Дуня как в печку спряталась.